Часть третья. Во имя земли. Глава первая. Майор аккуратно нацепил червя, стараясь, чтобы острая сталь крючка пронзила все его упругое, извивающееся тельце, и, отставив банку с наживкой, забросил удочку. Красное перо поплавка промелькнуло в воздухе и, описав дугу, приземлилось точно рядом с краем распластанного на воде листа кувшинки. Арнольд положил удочку на тычку и, сполоснув руки в реке, скосил глаза в сторону сидевшего в паре метров от него нахохлившегося Марка. Дорнер угрюмо смотрел на поплавки, изредка принимаясь лупить себя руками по всем открытым частям тела. Заметив вопросительный взгляд сотоварища, он неожиданно зарядил себе ладонью по плечу и, почесав укушенное место, недовольно пробурчал. — У тебя тут не комары, а птеродактили какие-то. Их даже поле дождевика не сдерживает. — А я тебе говорил, репеллентом побрызгаться, — усмехнулся Майер. — Но ты же у нас самый умный. Вот и корми местную живность. Марк скривился, вздохнул и потянулся к удочке. Подняв ее, он поймал леску, угрюмо посмотрел на скукожившегося червяка и, смачно плюнув на него, отправил снасть на место. — Наживку бы сменил, — сочувственно посоветовал Арнольд. — А зачем? — буркнул Марк. — Все равно не клюет. — Так вот, червяк еще при Тутанхамоне скончался. Его видом только рыбу пугать. — Лично у меня клюет, и неплохо. Он кивнул на стоящий у берега садок, где плескалось десяток довольно крупных сазанов. «Просто даже местная рыба. Начальство в лицо знает и уважает. Да ты можешь на пустой крючок рыбачить, и то половину садка натаскаешь». Комиссар Совета Безопасности покосился на Дорнера. «Ярничаешь». «А что-то еще остается?» — вздохнул тот. «Отдыхать и наслаждаться природой». «Остришь!» — Дорнер кивнул в сторону замерших дальше по берегу охранных киберов, похожих на плечистых молодчиков, облаченных в легкие скафандры. Затем перевел взгляд в сторону барражирующей над озером пары сейперов. «А насчет природы? Да у меня за забором академии можешь грести подобную полной ложкой, причем вместе с мошкарой и комарами. Вот зараза!» Он хлопнул себя по шее, размазывая очередного комара. «Ну, прости!» — развел руками Майер. «Алагер ком алагер», как говорится. «На какой там еще войне?» — глава искателя прищурился. «Арни, ты опять что-то не договариваешь? Или весь этот спектакль вправду из-за той глупой попытки нападения на тебя во время пресс-конференции?» Комиссар покачал головой. «Из-за той, что показали по всем информканалам. Нет, а вот из-за той, что не показали». Дорнер нахмурился. «Рассказывай». «А что там рассказывать?» Майер отмахнулся. «Мы с моей благоверной решили слетать отдохнуть. На Марс. Ну, сам же знаешь, какие там моря. Ну и одним вечером». Он стянул через голову рубашку и повернулся спиной. Под левой лопаткой обычная светло-коричневая человеческая кожа медленно изменяла свой цвет, плавно перетекая в пласт-заменитель кожного покрова, извилистой белой полосой, тянущейся наискосок через всю спину до пояса. Под замену левая легкая часть грудной клетки, ну и по мелочи, типа почки, печени и пары метров кишок, пояснил он, возвращая рубаху на место. Кое-что удалось регенерировать, но в основном заменили на биосинты. «И как ты себя чувствуешь?» «Уже нормально», — улыбнулся Арнольд. «Да мне еще повезло, что наши ребятишки сработали оперативно и быстренько дотащили мой холодеющий труп в больницу. Иначе мы бы сегодня с тобой тут не сидели». «Стрелка взяли?» «Естественно», — пожал плечами Майер. «Только толку, как всегда, мало. Этот чертов симбиот превратил мозг парня в желе». «Да хоть опознай». «Ага, стоп, погоди минутку». Он приподнялся, потянувшись к удочке, но поплывший было по водной глади, и поплавок вновь замер. Арнольд вытащил удилище, заменил обглоданного червяка и, закинув резку обратно, продолжил. Некто Отто Шран, капитан Саги, спецподразделение «Черный берсеркер». «Опять они!» — Дорнер криво усмехнулся. «Ну, тогда поздравляю вас, господин комиссар. Вы присоединились к славной когорте политиков, на которых покушались эти гады». «Спасибо!» — комиссар театрально поклонился. «А вообще, заявили саксонцы, в открытую уже не решаются, бьют из-под тишка. Тут главное, чтобы и совет анклава не сдулся и додавил этот новоявленный Седьмой Рейх вместе с этим Сайрусом». «Да уж», — командор нервно повел желваками, — «эта сайрусовская гадость как напасть. Искореняешь в одном месте, лезет в другом. Я вот вообще не пойму, как еще кто-то соглашается на подсадку этих паучков? Ведь уже по всем каналам трубим о последствиях». «А что тут понимать?» — пожал плечами комиссар. «Симбиот меняет твое тело на генном уровне. Причем направление изменений можно задать. Хочешь сверхсилу — пожалуйста. Хочешь стать биотиком — без проблем. Были бы зачатки. А симбиот усилит. Хочешь жить долго — да легко. Ну и тому подобное. Для некоторых это сродни наркотику, ибо дает ощущение собственной значимости, силы и почти что бессмертия. Вот и подсаживается молодежь на эту гадость. Ага, а потом мрут от несовместимостей или сходят с ума, когда эта тварь начинает пускать в мозг свои щупальца. Не проще ту же УСС ставить? Там ограничители. А вставив Серга, ты можешь выкрутить свои резервы по максимуму. Ну и цена у этой симбиот-системы немалая. Не каждый может себе позволить. К тому же, будем честны, в основном сейчас проблема сиоргов касается САГИ, где их подсадка возведена чуть ли не в ранг обязаловки. Они некоторое время помолчали, каждый думая о своем. «Да уж, дела!» — наконец потянул Марк, доставая из нагрудного кармана пачку с сигаретами. «Арни, а тебе не кажется, что с каждым годом ситуация становится все бредовее и бредовее? У нас буквально под боком растет целая раса отморозков с мозгами...» Он постучал себе указательным пальцем по виску. «Промытыми технологией чужаков. А мы едва чесаться начали». Майер покосился на прикуривающего Марка и пожал плечами. «Настоящей войны никто не хочет, дружище. Вот и давит пока только на политических фронтах». «Да ерунда это все», — буркнул командор, морщаясь и выпуская изо рта струйку дыма. «Нужно просто выкорчевать эту гадость со всеми корнями, причем раз и навсегда, а то, не дай бог, эта гадость и до нас доберется». «Думаю, не доберется», — помедлив ответил Арнольд. «Менталитет другой. У нас большинство из того, что дает Сюорг, и так доступно. Та же процедура биокорректировки, что позволяет жить до 300 лет и более, причем без возрастных изменений. Вполне обыденная вещь. А посмотри на анклав. После 150 уже все стариками выглядят. Неудивительно, что простой люд клюет». «Возможно, ты и прав», — кивнул Дорнер, немного подумав. «Но в любом случае, когда-нибудь эта болезнь потребует решения, причем кардинального. Попомни мое слово. Твою ж, от гад!» Он щелчком прибил впившегося между костяшками пальцев комара и вдруг вскочил с места, подхватывая удочку. 5 минут отчаянной борьбы, сопровождаемой глухими ругательствами сквозь зубы. И вот серебристое тело леща, довольно приличных размеров, отправилось в садок. Марк с гордостью посмотрел на Арнольда и, получив от того задранный вербальший палец, довольно потер руки и потянулся к коробке с оживкой. Мелодичная трель вызова заставила его замереть с занесенной рукой. Он бросил быстрый взгляд на тонкую полоску запястника, удивленно вскинул брови и движением указательного пальца выбросил в воздух полупрозрачную панель управления. Пальцы пробежались по мерцающим значкам пиктограмм, набирая код подтверждения, а голову командора окутала туманная полусфера поля конфиденциальности, не дающая находящимся рядом слышать, о чем он разговаривает. Правда, продолжался этот разговор всего каких-то пару минут, после чего Дорнер заключил связь и, убрав поле, посмотрел на Майера несколько ошалелым взглядом. — Марк, что-то случилось? — взволнованно спросил комиссар. — Да, со мной только что связался наш человек из командования «Звездных рейнджеров». Пару дней назад они обнаружили разбитый космолет и спасли единственного выжившего. — И что тут такого? — удивился Арнольд. — А то! — Марк откинул в сторону повисшую на нижней губе и давно погасшую сигарету. — Что это был инопланетный корабль. А спасенным является никто иной, как Кирилл Градов. Малышев оглядел лекционный зал, заполненный чуть более чем наполовину, и мысленно поежившись от неприятного ощущения множества направленных в его сторону взглядов, в которых смешалось все, от восхищения до полного равнодушия, взял электронный мел. Итак, если учесть, что завихрения поля Дурова-Маркова вокруг Т-образных эмиттеров растут по экспоненте, гладкий цилиндрик мела заскользил по висящей перед ним доске, выписывая причудливые строчки формул, то следует предположить. Он вопросительно посмотрел на аудиторию и, дождавшись, когда над некоторыми партами вспыхнут зеленые ромбики, ткнул пальцем наугад. «Студентка третьего курса физико-математического факультета Нелла Фардо», почти по-военному отрапортовала вскочившая со своего места щупленькая девушка. «Хорошо», — кивнул Андрей. «Так что нам следует предположить, мисс Фардо?» «Что дестабилизация данного поля произойдет в точке пересечения завихрений через энное количество времени, если не приложить усилия по перемене вектора формирования воронки, равной силе завихрения, помноженной на скорость течения», — отчеканила та. «Все верно, мисс», — улыбнулся Малышев. «Почти верно, но немного неправильно. Вы говорите о теоретических выкладках профессора Тарна, коим уже более 3 веков. Однако мои исследования показали, что при пересечении дестабилизация происходит не всегда. В 3% случаев, слышите, в 3, он поднял руку, показав аудитории 3 пальца, в местах соприкосновения воронок образуется так называемый провал сингулярности Эндара-Вайковски. И именно его образование позволяет нам...» Звонок заставил его прерваться на полуслове. Аудитория зашумела на разные голоса, зашуршала отъезжающими стульями, заполнилась мелодичными трелями входящих вызовов, разукрасилась парящими в воздухе плазмоэкранами персконов. Андрей еще раз оглядел аудиторию, грустно усмехнулся, припомнив себя в эти годы, и, подхватив с кафедры лежащий на ней пиджак, направился к выходу. Пройдя по коридору и спустившись по широченной мраморной лестнице, что лучше смотрелось бы во дворце какой-нибудь императора древности, он оказался на огромной, заполненной студентами площади, в центре которой возвышалась монументальная композиция раскалывающегося атома. Окинув ее взглядом и найдя пару ошибок, непонятно зачем, но явно специально внесенных в нее создателем, Андрей подошел к ближайшему желтому столбу терминала такси и, проведя запястьем перед глазком сенсора, нажал кнопку вызова. «Профессор Малышев! Господин профессор!» Андрей оглянулся. К нему, ловко лавируя между спешащими по своим делам студентами, приближалась худенькая фигурка в цветастом платьице бережно прижимающая к груди несколько книжек. «Мисс Фордо?» «Уф!» Девушка облегченно выдохнула и, улыбнувшись, посмотрела на Андрея ясным взглядом своих больших, необычно золотистых глаз. «Я вас наконец догнала». «Что-то случилось, мисс?» «Нелла, просто Нелла, профессор». Снова белоснежная улыбка во весь рот. Андрей мысленно вздохнул и воздел глаза к небесам. «Хорошо, Нелла, чем могу помочь?» «Профессор, я бы хотела, чтобы вы объяснили мне пару тонкостей вашей теории. Если вы не заняты, мы бы могли посидеть в кафе или...» «Нелла, послушай меня». Андрей осторожно взял девушку за хрупкое плечо и, посмотрев ей прямо в глаза, отчеканил. «Во-первых, я человек женатый и очень люблю свою жену. Во-вторых, мне уже 54 года, а выгляжу я на 25 только потому, что у нас на Земле все еще до рождения подвергаются процедуре генной коррекции». Девушка густо покраснела и еще сильнее прижала к себе книжки, словно желая спрятаться за их обложками. «Я знаю, профессор, просто я хотела, чтобы вы объяснили. Я, правда, не понимаю». Андрей мысленно обругал себя последними словами и, отпустив плечо студентки, примирительным тоном произнес: «Прости, Нелл, просто было у меня пара случаев». Он криво усмехнулся. «К тому же мне, правда, некогда. Но если хочешь получить консультацию, открой-ка доступ». Девушка, словно не веря своим ушам, удивленно посмотрела на Малышева, затем быстро кивнула и на мгновение прикрыла глаза, видимо, отдавая мысленный приказ Перскону. «Готово. Нел 1442. «Хорошо». Андрей быстро зажег перед собой панель и, отыскав нужный идентификатор, кинул на него свой номер, открыв возможность к звонку без предварительного уведомления. «Все?» «Передал. Там контакты для связи. Звони в любой момент. Поболтаем». Над головой промелькнула тень, на миг закрыв свет местного солнца, и на площадку, поблескивая решетками антигравов, опустилась темно-желтая полусфера летака. Махнув на прощание несколько ошарашенной части девушки, Малышев нырнул внутрь, призывно распахнувшей дверь машины. 10 минут полета через город, небо над которым напоминало растревоженный улей, и юркий аппаратик медленно опустился на посадочную площадку, расположенную на крыше одного из небоскребов. Андрей не успел сделать и пару шагов к лифту, как летак захлопнул дверь и сечой шел вверх, сразу же скрывшись в потоке снующих над головой разномастных летательных аппаратов. Проводив его взглядом, Малышев тяжело вздохнул, в очередной раз подумав, как надоела ему суета здешних городов, больше похожих на огромные муравейники, чем на нормальное место человеческого обитания. Захотелось вернуться в свой дом на земле, пройтись по растущей прямо за околицей березовой рощице, слушая пение птиц, стрекот кузнечиков, вдохнуть полной грудью живительный воздух родной планеты. Он грустно усмехнулся и, зайдя в прозрачную трубу лифта, провел запястником перед сенсором. Полупрозрачный круг под ногами вспыхнул зеленым, а стены кабины потеряли свою прозрачность. Ощущение стремительного падения, тихий звон, круг становится синим, а двери раздвигаются, пропуская его в просторную светлую комнату, за панорамным окном которой раскинулась морская синева. Уже вернулся. Со стоящего в центре комнаты дивана поднялась молодая женщина в просторном синем платье и, подбежав к Андрею, чмокнула его в щеку. «Погоди, я сейчас быстренько что-нибудь приготовлю». «Тин!» Он перехватил жену, обняв ее за талию и прижав к себе. «А давай лучше в кафе сходим. Тут, на 10-м этаже, неплохой кафетерий есть». «Или вообще никуда не пойдем?» «Кроме как...» Он многозначительно посмотрел в сторону ведущего в спальню дверного проема. Тина проследила за его взглядом, рассмеялась и, щелкнув мужа по носу, выскользнула из его объятий. — Лучше в кафе, а то потом весь вечер будешь до хрона нырять. Малышев притворно тяжело вздохнул, развел руками, показывая правоту жены, и послушно проследовал за ней к выпирающему из стены горбу лифтовой шахты. Несмотря на разгар дня, народа в кафе практически не было, если не считать пары девчонок лет 15, сидевших в дальнем конце зала и что-то активно обсуждающих. Впрочем, делали они это негромко, больше жестикулируя и порой срываясь на заливистый смех, который тут же глушили, прикрывая рот ладошками. Поэтому, оглядев зал, Андрей особо выбирать не стал. Я, вопросительно посмотрев на жену и получив от нее указание в виде едва заметного кивка головы, уселся за указанный ею ближайший столик. Едва они опустились друг напротив друга на небольшие уютные диванчики, как дымчатая поверхность стола вздрогнула, выплюнув из своих глубин два прозрачных прямоугольника, внутри которых горели строчки меню. Малышев быстро пробежался по ним глазами, ткнул пальцем в пару позиций, и меню с мелодичной музыкой принятого заказа растворилось в воздухе. Тина подошла к выбору более основательно. Она задумчиво вчитывала строчки, несколько раз перебрасывала выбор, но в конце концов и ее менюшка исчезла с легкой вспышкой. «Тин!» — Андрей откинулся на спинку диванчика. «Тебе тут не надоело?» Тонкие брови жены вопросительно изогнулись. «Где? Здесь? Да мы же только пришли». «Нет», — Андрей мотнул головой, — «я не про кафе. Я, в общем, про этот город, про анклав. Домой не хочешь?» Женщина удивленно посмотрела на своего мужа, затем неопределенно повела плечами. «Ну, не знаю, тут неплохо. Есть куда сходить, с кем пообщаться, людей посмотреть и себя показать. А дома опять будем сидеть вдвоем, как сычи на ветке». «Тин, перестань!» — улыбнулся Андрей. «Когда это мы сидели?» «Вот-вот, когда сидели? Ты либо в институте, либо мотаешься по своим делам. Я по своим. Вечером встретились, посмотрели друг на дружку и спать. Тут хоть какая-то личная жизнь началась. В свет выходить стали. Что тебя опять не устраивает? Вон собственную кафедру в университете предлагают. Совет анклава готов спонсировать продолжение твоих исследований. Что не так?» «Не знаю», — ответил Малышев, смотря перед собой невидящим взглядом. «Все как-то не так и не то. Город как огромный муравейник, где всеми на все наплевать, где каждый сам за себя, все лезут друг у друга по головам, лишь бы занять место получше, получить должность повыше. Гонятся за всяческой ерундой, типа персонального летака последней модели или квартиры в элитном районе. Прости, не так я воспитан. Не могу привыкнуть к местной жизни, к местному менталитету. Муторно все. Не понимаю, зачем все рвутся в этот анклав, как будто тут медом намазано». «Возможности, муж мой, возможности». Тина встала со своего места и, усевшись рядом с Андреем, положила голову ему на плечо. «Тут можно добиться многого, показать, чего ты стоишь, и, соответственно, обрести статус и положение в обществе. А можно скатиться на дно, и никто тебе не вспомнит», — парировал Малышев, криво усмехнувшись. «Причем зачастую тут на вершине те, кто этого не заслуживает. Проходимцы, подхалимы, а зачастую и воры, сколотившие состояние на работе других». «Не воры, а бизнесмены», — поправила его женщина. «Да без разницы, как называть», — поморщился Андрей. «Эту братью фиг разберешь. Тут вообще зачастую человек человеку волк. Но у нас с этим проще. Работаешь, приносишь пользу обществу, получаешь все блага. А нет, живешь в стандартной каморке, кушаешь еду с пищекомба, одеваешься по лимиту. Но в любом случае у нас от бедности и голода никто не страдает. А тут сплошь да рядом». «Милый, ты, как всегда, все утрируешь». Она тихонько рассмеялась, щелкнув его по кончику носа. «Делишь все на черное и белое, а мир, он многоцветный. Смотри шире, не делай из окружающих злодеев. Тут тоже полно хороших людей». Андрей вздохнул и, проведя щекой по волосам, чмокнул ее в лоб. «А я и не говорил, что тут нет хороших людей. Просто все не то и не так. А может, я просто устал». «Вот это, скорее всего», — улыбнулась Тина. «Все эти встречи, лекции, презентации немного выбили тебя из колеи. Ничего, все устаканится». «Хорошо бы. О, а вот и заказ». Симпатичная девушка в черном платьице до колен и аккуратном белом переднике с множеством рюшечек быстро и аккуратно расставила перед ними тарелки и, пожелав приятного аппетита, удалилась, игриво покачивая бедрами. Андрей проводил ее задумчивым взглядом и тут же получил острым локтем под ребро, после чего притворно, ойкнув и нарочито обидчиво, посмотрев на жену, проворчал: «Ну я же просто посмотрел». «На андроидов уже западаешь, жены не хватает», — подыграл ему Тина, сделав грозное лицо. «Смотри у меня, застану с железякой, облью водой, пусть тебя замкнет на ней». «Вообще-то андроиды воды не боятся». Они посмотрели друг на дружку и, не сдержавшись, громко рассмеялись, заставив девчонок за дальним столиком удивленно посмотреть в их сторону. «Жалко, Рена с нами нет, он бы точно закадрил эту искусственную», — сказал Андрей, отсмеявшись. «Блин, 100 лет его не видел, как и остальных ребят». Бросив взгляд на стоящую напротив него тарелку с супом, он отодвинул ее в сторону. «Что-то есть совсем расхотелось». «Хандриш, ностальгия замучила», — то ли спросила, то ли констатировала Тина, разворачивая завернутую салфетку приборы. «Наверное», — не стал отнекиваться Малышев. «А ты разве не хотела бы увидеться с ребятами?» «У них своя жизнь, у нас своя», — пожала плечами женщина. «Пути разошлись, сидеть, вспоминая прошлое, смысла не вижу. Нужно жить в будущем, думать о себе. Например, я давно тебе предлагаю купить коттедж на окраине, но ты постоянно уходишь от разговора, а мне надоело жить в этой башне». Андрей удивленно посмотрел на жену, словно увидел ее впервые. Покачал головой, но промолчал, лишь подумав, что последние годы их отношения дали некую трещину отчуждения. Его Тина, его девочка, мечтательница, идеалистка, желавшая всегда и во всем помогать людям, незаметно для него изменилась, превратившись в волевую, жесткую по отношению даже к ближайшим знакомым даму, порой просто поражающую своим прагматизмом. Быстрее всего это заметила дочь, которая в последний свой визит отвела его в сторону и тихим голосом прошептала: «Я не узнаю маму, отец. Она становится другой. Жизнь в ОСМ меняет ее. Возвращайся на землю и как можно скорее». Тогда он лишь посмеялся над фантазией дочери, а потом совсем забыл об этом разговоре, погрузившись в чехарду дел, связанных с разработкой врат и запуском первой транспортной системы, соединившей почти 2 десятка планет анклава. И вот теперь он, кажется, начинает понимать, что дочь во многом была права. «Входящий вызов, хозяин, входящий вызов». Возникший над столом полупрозрачный шарик с озорной мордочкой заставил Андрея вздрогнуть от неожиданности, а Тину недовольно поморщиться. «Ты когда сменишь это старье?» — сказала она, взмахом руки отгоняя шарик вирт-секретаря от стола. «Я вот давно уже свой утилизатор выбросила. Перскон куда удобнее». «Меня все устраивает», — бросил Андрей, удивленно смотря на браслет запястника. «Извини, дорогая, это по работе, видимо, что-то срочное». Он поднялся из-за стола и, стараясь ничем не выдавать свое волнение, вышел на примыкающую к кафе широкую террасу, больше похожую на небольшой парк, после чего нажал пиктограмму приема вызова. Следовавший за ним шарик моргнул зеленым и тут же развернулся в плазмоэкран, с которого на него угрюмо смотрел Марк Дорнер. «Командор?» «Здравствуйте, господин профессор. Надеюсь, не отвлек?» «Можно сказать, что нет». Андрей покосился в сторону стеклянной стены, отделявшей кафе от террасы, и, улыбнувшись, помахал, смотревший в его сторону тени. Затем вновь переключил внимание на Дорнера. «Что-то случилось?» «Да как тебе сказать?» Марк растерянно потер подбородок. «В общем, есть у меня к тебе одна просьба. Ты же сейчас на Альтионе?» «Да», — кивнул Малышев и тут же переспросил. «Сразу скажите, отказаться могу?» «Можешь. Отказываюсь». «Андрей, подожди», — остановил его командор. «Сначала дай скажу, а там решишь». Малышев секунду размышлял, затем молча пожал плечами и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что готов выслушать, но обещать ничего не собирается. «Вот и хорошо». На лице Дорнера промелькнула тень облегчения. «Буду краток. Надеюсь, в курсе, что такое Тринарда?» «База звездных рейнджеров? Ну и что?» «Мне надо, чтобы ты отправился туда и установил, а точнее подтвердил личность одного человека». Андрей с нескрываемым удивлением посмотрел на своего бывшего начальника. «Что за человек и почему я? Почему ты? Ну, как тебе сказать? Надеюсь, фамилия Градов тебе еще о чем-то говорит?» Малышев обомлел. Он несколько минут неотрывно смотрел на Дорнера, словно надеясь на глупый розыгрыш. Но, поняв, что его собеседник абсолютно серьезен, сделал пару шагов назад, уперся спиной в стену и, нервно поведя подбородком, кивнул. Он бежал вниз с холма, и ветер бил ему в лицо, а странно светящиеся цветы кивали вслед, выбрасывая из своих соцветий светящуюся пыльцу, отчего казалось, что за ним тянется длинный инверсионный след. Впервые в этом странном сне манящий огнями город, раскинувшийся на берегу ночного океана, стал приближаться с каждым его шагом, и Кирилл торопился, боясь, что все вновь изменится, он снова окажется на вершине холма. «Ты думаешь, это конец пути, искатель?» Голос невидимки долетел откуда-то из-за спины. «Думаешь, конец?» «Я хочу надеяться, очень хочу», — выдавил из себя Кирилл. «Что ж, возможно, ты и прав». На этот раз голос шел сбоку и казалось, что собеседник бежит рядом с ним. Кир скосил глаза, но, как всегда, никого не увидел. «И все же еще не время». Кирилл вдруг почувствовал, что его ноги запутались в переплетении травы, а земля резко рванула навстречу. «Еще не время, искатель». Сознание плыло и двоилось, порой взрываясь разноцветным калейдоскопом и вновь собираясь в причудливый рисунок. «Где я? Когда я?» Кирилл открыл глаза, несколько минут непонимающе смотрел на роящихся над головой странных насекомых, похожих на маленькие чешуйки, на тельце которых мерцали синенькие и зеленые огоньки, затем резко сел. Рой с легким шелестом разлетелся в разные стороны и тут же вновь заклубился вокруг него встревоженно мерцающим облаком. Некоторые из насекомых устремились вниз и буквально прилипли к его телу, выпустив едва видимые глазом прозрачные ножки, которые тут же ушли под кожу. Кир посмотрел на свое правое предплечье, где сгрудилось сразу десяток этих созданий. Затем перевел взгляд на стену, которую украшал до боли знакомый рисунок птицы, держащей в лапах небольшой щит, ниже которого шла надпись на едином. «Медблок-1. Зона первичного карантина». Кончики его губ изогнулись в улыбке облегчения, а сам он, почувствовав неожиданную слабость, буквально рухнул обратно на подушку, почувствовав, как под ним зашевелился матрас, услужливо подстраивая свою поверхность под изгибы его тела. Дверь с легким шелестом ушла в сторону, пропуская миловидную девушку в зеленой форме, поверх которой больше угадывалось, чем была видна прозрачная пленка комбинезона биозащиты. — Как вы себя чувствуете, господин Градов? — спросила она, щелкнув пальцами. — Отчего все еще роящиеся вокруг Иры насекомые вдруг устремились в одну точку, быстро формируя в воздухе блестящую металлом пластину, которая тут же взмыла под потолок и зависла там, медленно вращаясь вокруг своей оси. Можно сказать, что нормально, только голова еще кружится. Это последствия проведенной операции по удалению симбиоз-системы. Скоро должно пройти. Она ободряюще улыбнулась. Кстати, наши врачи до сих пор удивляются вашей везучести. Структура импланта подверглась энергетическому воздействию, приведшему почти к полному разрушению сенсор-нитей. К счастью, кристаллизации не произошло. Вместо этого началось срастание ткани с телом прибора. Это вас и спасло. Ага, только голова иногда болела так, что о стенку ей биться хотелось. В последнее время доходило чуть ли не до потери сознания. Теперь все будет в порядке. Она снова улыбнулась. Кстати, с вами хотят поговорить. Ну, наконец-то. Кирилл сел в кровати, оглядываясь в поисках одежды. Затем вопросительно посмотрел на медсестру. Но та только отрицательно покачала головой и кивнула в сторону стены, которая, повинуясь ее жесту, стала абсолютно прозрачной, открывая взору землянина небольшую комнату и находящегося в ней высокого, подтянутого человека в темно-зеленой форме. «Господин Градов, я командир Зейненг. Рад приветствовать вас на базе звездных рейнджеров. Как вы себя сегодня чувствуете?» — произнес тот, рассматривая Кирилла пристальным взглядом своих серых глаз. «Спасибо. Уже гораздо лучше», — ответил Кир. «Командор, может, хотя бы вы мне скажете, когда меня выпустят из этой камеры, а то уже 3 дня здесь валяюсь». «Это не камера, а бокс предварительной изоляции, господин Градов. Не держим вас в нем вынужденно, уж поверьте. Желающих с вами пообщаться довольно много. Однако всяких новых вирусов и бактерий в вашем организме куда больше. Дай волю, наши вирусологи растащили вас на кусочки и рассовали по проверочкам. К тому же капсула вашего криосна была повреждена. И несмотря на оставленные вами записи, вас пришлось в буквальном смысле слова вытаскивать с того света». «Мне это уже сказали». Кир скосил глаза на стоящую у кровати медсестру. «Спасибо вам, и все же...» «Еще пару дней, господин Градов», — перебил его Зайненг. «Думаю, к этому времени вы уже до конца оправитесь, а наши ученые пересчитают и квалифицируют всю ту заразу, что вы нам притащили. К тому же завтра к вечеру должен прибыть представитель вашего командования, а, как я понимаю, все разговоры вы хотели бы вести в его присутствии». Он многозначительно посмотрел на Кирилла, словно желая, чтобы тот подтвердил его слова. И Градов машинально кивнул, с удивлением увидев в глазах командора искорки облегчения. «Вот и хорошо, господин Градов», — сказал он. «А теперь прошу прощения, но вынужден вас покинуть. Если вам что-то нужно, книги, одежда или еда, просите». Кирилл отрицательно мотнул головой. «Нет, спасибо. Можно еще один вопрос?» «Слушаю вас. Как там Гера?» «Гера?» Командор удивленно посмотрел на Градова. «На борту был кто-то еще? Кроме вас вы никого не нашли?» «Нет-нет, Гера — это название моего корабля». «А-а-а!» Зайненг замялся, затем словно нехотя произнес. «От корабля практически ничего не осталось. Мертвая груда металла. Мы послали буксир, так что, думаю, скоро сами все увидите. А пока до встречи». Стена резко приобрела текстуру, вновь замыкая его в 4 стенах. Кирилл несколько минут сидел неподвижно, чувствуя внутри полную пустоту. Затем медленно опустился обратно на подушку. Он закрыл глаза, закусил губу и мысленно заорал, проклиная бездушную вселенную, в очередной раз отнявшую у него ту, которой он дорожил. Стоявшая у кровати медсестра повернула голову и беспокойно посмотрела на пациента. Судя по датчикам, его психоэмоциональное состояние стремительно смещалось в красную зону, поэтому она дала мысленный приказ микроботам. Тут же от висящей под потолком блестящей металлом пластины отделилось несколько светящихся огоньками точек и, нырнув вниз, буквально с лету вошли под кожу скрипящего зубами человека. Кирилл вздрогнул, непонимающе посмотрел на девушку, в глазах которой мерцали призрачные круги работающих сканеров, и провалился в сон без сновидений.